Часть вторая. 1994 год. «Господи, есть же такое чудо на свете», — подумала Наташа, переворачиваясь со спины на живот и прислушиваясь к ленивому плеску едва заметных речных волн, набегающих на пологий берег и слизывающих песок у нее из-под ног. Она лежала почти у самой кромки воды, здесь было не так жарко. За 3 дня она успела прилично загореть, хотя купалась обычно утром и вечером. Днем царила невыносимая жара, и лишь обладая стойкостью йога, можно было вынести солнечные процедуры на белом, раскаленном, как сковорода, песке. Вода в реке тоже не давала прохлады. За долгий июньский день она прогревалась так, что лишь по чистой случайности не превращалась в источник бесплатной ухи для многочисленных отдыхающих по ее берегам и разморенных жарой бездельников. Наташа тоже бездельничала, осознав на 35-м году жизни, что это весьма приятное занятие. Не чувствовать себя никому обязанной, не спешить на работу, не заботиться о том, чтобы накормить, обуть, одеть, вовремя отвесить подзатыльник. Все заботы обо всем этом на время ее отпуска взвалили на себя Разумовичи, наконец-то заполучившее ее беспокойное семейство в свое полное распоряжение. Софья, которая вышла замуж год назад, решила испробовать невостребованные до сих пор педагогические таланты на Наташиных близнецах с первых их шагов по питерскому асфальту. После 6-часового перелета бывшим красноярцам дали отдохнуть до вечера и пригласили на семейный совет. На нем гостья и муж Софьи Борис, поджарый, рыжеватый, заведующий клиникой, в которой Наташе предстояло трудиться с сентября, в отличие от старожилов квартиры, обладали пока лишь правом совещательного голоса. Впрочем, и Евгения Михайловна, и сильно постаревшая Клара и Белла добровольно передали все бразды правления Софье. Последняя, выйдя замуж, несколько поутихла и не так часто заявляла о себе в качестве домашнего диктатора, как это бывало раньше. Но сейчас она вновь воспрянула духом и с мальчишками с первых же минут встречи обращалась как с личной собственностью. Наташа переглянулась с Борисом, с легкой усмешкой, взиравшим на супругу, смахивающую в своем черно-желтом одеянии на суетливую пчелу, и подмигнула ему. Борис сделал большие глаза и из-под тишка погрозил гостье пальцем. За несколько часов знакомства они уже успели подружиться. Наташа, с достаточной дозой скептицизма, относившаяся к слишком скорому, на ее взгляд, замужеству подруги, по достоинству оценила острый ум и терпение своего будущего начальника. Уж кто-кто, а она на себе испытала неуемный и въедливый характер подруги, непримиримого борца с чужими недостатками и пороками общества. А тут вдруг в одном письме сообщает, что у них в клинике новый заведующий, непроходимый тупица, лентяй, сквернослов и юбочник. А во втором, что он тайный алкоголик, картежник и любитель юных медсестер. А в третьем, уже без комментариев, что она выходит за него замуж. Потом 2 месяца Наташа не получала от нее ни единого письма, а лишь одну замызганную с множеством восклицательных знаков открытку из Сочи, из которой она с трудом, но поняла, что подруга счастлива, безмерно, безумно, навсегда. Теперь источник Сонькиного счастья сидел рядом с Наташей в кресле и с веселыми искорками в глазах наблюдал за жаркой дискуссией, разгоревшейся за длинным дубовым столом, пережившим 7 десятилетий советской власти и только чудом не сгинувшим в буржуйках 2 революций, гражданской войны, первых 5-леток и самой страшной в истории человечества блокады. «Парни останутся с нами», — вещала Софья. «Наташку отправим с глаз долой подальше, на юг отдыхать. А то она уже на бабу не похожа. Ходячая вешалка для одежды. Ты не смотри на меня. Я быстро тебя приведу в норму», — произнесла она с угрозой в голосе. «Иначе ты все отделение распугаешь. Или студенты, не дай бог, случайно тебя за наглядное пособие примут». Сонька перевела дух и продолжала. «Маму и тетушек завтра же отвозим на дачу. Пусть готовят базу для приема гостей. Егорку и Петьку вместе с Борисом На эти два дня отправим разглядывать местные достопримечательности. Зимой на это времени не будет». Борис склонился к Наташе и прошептал: «До сих пор удивляюсь, как я осмелился жениться на ней». Соню в клинике прозвали «Цунами». И с первых дней работы, стыдно признаться, я почти панически боялся встречаться с ней. Язык у нее, скажу я вам, поострее той гильотины. Наташа улыбнулась ему в ответ: «Надеюсь, теперь вы поняли, что она добрейшая из женщин, но порой бывает до безобразия принципиальной. Хотя, я вижу, достаточно легко поддается перевоспитанию». Борис кивнул, соглашаясь, и продолжил наблюдение за маленькой решительной женщиной, восседавшей во главе стола. Егор и Петька, пристроившись по разным углам огромного кожаного дивана, одним глазом косили в телевизор, другим — в сторону матери, как, дескать, реагирует на тетки Сонькины тирады. Втайне они уже успели сговориться с дядей Борисом и составили свой план летнего отдыха с купанием в Финском заливе, с хождением на яхте под парусом и с ночной рыбалкой в серьезной компании мужчин, куда доступ женщинам категорически запрещен. Главная наша тактическая хитрость — во всем соглашаться с дамами. Мальчишки знали об этом из собственного опыта и поразились, что взрослый дяденька с хитрыми глазами, оказывается, думает точно так же. Женщины решат, что мы у них на коротком поводке, успокоятся, налегут на дачные дела, тем самым обеспечат нам свободу маневра, и тогда мы займемся тем, что по-настоящему интересно и полезно. На следующее утро, рассортировав и распределив домочадцев и гостей по видам деятельности, согласно утвержденному вечером плану, Софья усадила Наташу перед огромным, почти со стену супружеской спальни, овальным зеркалом. Она окинула Наташу придирчивым взглядом и взъерошила ей волосы на затылке. «Да», — протянула она задумчиво, — «думаю, что тебе пришла пора сменить имидж». Софья деловито потерла ладони. «Нужно основательно обновить твой гардероб. Никаких темных тонов и сиротских расцветок. Ты вступаешь в новый период своей жизни, надеюсь, в более радостный и перспективный. Поэтому тебе предстоит многому научиться, чтобы вновь почувствовать себя женщиной, причем очень красивой женщиной. Забудь раз и навсегда, что свои достоинства надо скрывать. Их надо демонстрировать, кричать о них на весь белый свет, подчеркивать с помощью умелого макияжа. Это дело не хитрое. Я тебя этому за пару часов обучу». Она чуть дернула подругу за короткую челку и покачала головой. «А волосы нужно было оставить длиннее. А то с этой прической, а-ля бритый ежик, ты больше напоминаешь обитателя тифозного барака, чем молодую красивую женщину». «Соня», — улыбнулась Наташа, — «ты ведь знаешь, с косой бы я не выжила. Это ведь ужас, сколько на нее времени уходило. Ну и Аллах с ней. Стрижка тебе, по-моему, даже больше идет. Вон глаза, только как у стрекозы торчат, а так ничего». Наташа рассмеялась. «Что еще у меня торчит? Говори, не бойся. Вынесу самый жестокий приговор. Ну, все остальное у тебя на уровне нужной высоты и упругости. Но наша задача — довести твой нежный облик до такой кондиции, чтобы торчало уже у мужиков, на тебя взирающих». «Сонька», — охнула Наташа, — «я же мать двоих взрослых детей, а ты такое болтаешь. Я что, тебя к первому встречному в постель укладываю?» Подруга взъерошила ей волосы и, отступив на шаг, критически оглядела содеянное. «Сначала мы изменим твою масть». «Как это?» — ошеломленно спросила Наташа. «Что ты имеешь в виду?» «А то, что через час ты превратишься в знойную брюнетку со слепительно-голубыми глазами. Это сочетание сильнее атомной бомбы действует на мужиков». «Ты считаешь, что от них даже кучки пепла не останется?» «Нет. Наше оружие сработает избирательно, а на некоторые сугубо мужские детали повлияет как катализатор». «Софья, смотрю, ты стала великим знатоком мужской физиологии. Вне всякого сомнения, если учесть, что главное из множества достоинств моего супруга — его гигантский ночной потенциал». Софья расхохоталась. «Я «Верно, чего-то не понимаю, дорогая». Наташа язвительно улыбнулась. «У меня хранятся письма, в которых убористым почерком, на 5 страницах, причем с той и с другой стороны перечисляются недостатки Бориса Сергеевича Андреева. Неужели ты его так быстро перевоспитала?» Сонька со всего размаху приземлилась на широкую супружескую кровать и, откинувшись навзничь, расхохоталась.